«Здравствуйте, товарищ Разумовский, или мне надо называть вас господином капитаном, и вам всего хорошего, товарищ, я так думаю, что господа закончились, так что думаю, надо привыкать к товарищу». «Это вы правильно подумали, я товарищ Сталин и являюсь одним из руководителей партии большевиков. Товарищи рассказали мне про вашу позицию, скажу откровенно, я рад, что такой человек, как вы, решил присоединиться к нам. Сколько вашему отряду нужно времени, чтобы выступить?» «Нисколько, мы готовы, вот последние машины съезжают с платформ, так что мы готовы сразу после этого двигаться туда, куда вы скажете. Это очень хорошо, тут есть пустые склады, где вы сможете переночевать, а завтра будьте готовы выступить по приказу». «Сделаем». Мы двинулись на указанный нам склад, где кашевары приступили к готовке, свои полевые кухни мы забрали с собой, так что нам было где готовить, да и запас продуктов пока еще был. Я устроил жену в небольшом кабинете, очевидно кладовщика, там был небольшой диван и печка, так что помещение быстро протопили. Ольга без разговоров поехала со мной, когда я сказал, что нам необходимо выдвинуться в Петербург. «Нет, она просто идеальная жена, ни слова протеста или попытки истерики, сказал надо, она поняла. А что мне оставалось делать? Оставить ее при штабе фронта с отцом, так я знал, что вскоре начнется, так что шанс потом встретиться у нас был очень небольшим. Так я по крайней мере смогу ее достаточно безопасно устроить в Питере или Москве. Я в дороге уже думал над этим и решил в итоге устроить ее в госпиталь. Ольга уже успела больше года проработать сестрой милосердия в Киеве, так что опыт работы у нее имелся, а так в госпитале у нее будет и гарантированный паек и крыша над головой. Кроме того, в госпитале у нее была и защита от всяких ревнителей Веры, все же потомственная дворянка, дочь и жена царских офицеров. Для многих такие ревнители она будет настоящим бельмом на глазу. Вот работа в госпитале сестрой милосердия и защитит ее от таких придурков. Кроме того, я всю дорогу думал, как бы мне пересечься с молодым Сталиным, ведь Рюмин с Черновым не сказали мне, с кем именно они встречались и договаривались. А Сталин тем временем очень довольный ехал по своим делам. Этот капитан Разумовский оказался вполне нормальным. Нет, его надо обязательно перетянуть в свою команду, да и он, похоже, артачиться не будет. Судя по всему, он пока не связан ни с кем, вон, даже для связи послал своих подчиненных не конкретно к кому-либо, а кто попадется. Будем надеяться, что с ним все получится. На следующий день, рано утром, к нам снова приехал Сталин и не один, вместе с ним был отряд вооруженных рабочих с Путиловского завода, причем приехали они на грузовиках, так что с мобильностью у них было все в порядке. После постановки задач, мы все вместе выдвинулись к Зимнему дворцу, где и находилось временное правительство. Зимний защищали 200 ударниц женского батальона смерти, 3 роты юнкеров и 40 инвалидов георгиевских кавалеров. К Зимнему мы прибыли около полудня, чем вызвали с одной стороны восторг красногвардейцев, которые его блокировали, а с другой стороны явное уныние защитников дворца. Правда, сначала красногвардейцы напряглись, когда мы только появились, но увидев в наших рядах грузовики с вооруженными рабочими, расслабились, поняв, что это прибыли свои. Я приказал рассредоточить технику и взять дворец на прицел пулеметов и орудий. Сталин, который прибыл вместе со мной, все это время был рядом. Закончив приготовление, за которым с явным беспокойством наблюдали из Зимнего, так как там явно понимали, что они просто будут не в силах противостоять нам, я отправил к ним парламентера, которым сам вызвался быть прапорщик Чернов. Я знал, что штурм даже без нас будет успешным, только не хотел лишнего кровопролития, особенно учитывая то, что основная масса защитников была совсем молодыми юнкерами, по своей сути еще мальчишками. Чернов шел в полной форме со всеми орденами, которых у него тоже было немало, Анна 4 степени, Станислава 3 степени с мечами и 2 Георгия, более чем солидно для такого молодого офицера, как он. Ему навстречу, сильно хромая, вышел капитан на протезах, тоже георгиевский кавалер. «Господин капитан», — начал Чернов, — «предлагаю вам сдаться, в таком случае всем защитникам дворца гарантируется жизнь, их даже не будут арестовывать, а просто распустят по домам, в противном случае я не смогу вам ничего гарантировать. Если наши люди по возможности постараются вас не убивать, то вот рабочие никого щадить не будут. У вас есть 2 часа на раздумье, если ваши люди поодиночке и без оружия покинут Зимний, то никто не будет их задерживать. Прапорщик, а как же ваша присяга? А что присяги? От присяги царю нас освободил сам Николай, а народу и стране мы не изменяли, мы и сейчас вместе с народом, а там сидит не народ, зажравшиеся торгаши и фабриканты, дорвавшиеся до власти, это им мы должны быть верны по присяге. Капитан ушел задумавшись, он прекрасно понимал, что шансов у них нет никаких, даже до этого отряда противник сильно превосходил их, а теперь и вовсе без малейшего шанса. В итоге через полтора часа открылись двери Зимнего, и сначала из них с белым полотенцем вышел капитан, а затем тонкой цепочкой потянулись безоружные юнкера. Их никто не трогал, и они, не веря своему спасению, быстро рассосались по улицам. За юнкерами вышли и ударницы, их тоже никто не трогал, остались только инвалиды, они не вышли, но и сопротивления не оказали, так что Зимний мы заняли без единого выстрела. Таким образом я нежданно предотвратил выстрелы Авроры и штурм Зимнего. Сталин оказался очень доволен таким исходом, хоть и без нас он не сомневался в успехе штурма, но так по крайней мере для него лично все было очень хорошо. Он получил в свое распоряжение бронеотряд и значительно укрепил свой авторитет среди других вождей революции. Я тоже был доволен, и лишней крови не пролил и начал зарабатывать авторитет у новой власти. А кровь, ее в любом случае еще прольется очень много, гораздо больше, чем мне хотелось бы, так что надо стараться по мере возможности не лить ее понапрасну. Глава 10. После окончившегося довольно мирно штурма Зимнего дворца, я со своим отрядом отправился в казармы Петроградского гарнизона. Там мы разместились с достаточным комфортом, а также было место и под нашу технику. Следующий день прошел довольно спокойно, нас никто не дергал и солдаты отдыхали в тепле, ловя момент ничего не делания. А уже поздним утром следующего дня к нам прибыл Сталин. Пройдя в мой временный кабинет, у нас состоялся продолжительный разговор. Хотя, как я узнал позже, настроенный довольно скептически к военным специалистам царской армии, Сталин ко мне отнесся очень хорошо, и это было не из-за моих качеств, а по одной простой причине. Мы, можно сказать, сами встретились, я не был ставленником Троцкого, с которым Сталин был в контрах, а если учесть, что Троцкий активно привлекал бывших царских офицеров, прекрасно понимание, что в любом деле нужны профессионалы, то отсюда и складывалось то отношение Сталина к военспецам, он видел в них сторонников Троцкого. В ходе нашего с ним разговора, Сталин коснулся и Троцкого, а я, зная их противоречия и то, как позже они станут злейшими врагами, достаточно негативно отозвался о последнем. У Троцкого есть много хороших качеств, он прекрасный оратор и организатор, но есть и существенных недостаток, если так можно сказать. Я категорически не приемлю его планы использовать Россию как стартовую площадку по построению коммунизма во всем мире. Нельзя человека сделать счастливым насильно, всему свое время, и если другие страны не готовы, то они не поддержат идеи коммунизма. Троцкий этого не понимает, а потому со своей идеей фикс, он просто приведет Россию к краху. Есть хорошая поговорка, что слона надо есть по кусочкам, так как если попробовать съесть его целиком, то подавишься. Для начала надо построить коммунизм в отдельно взятой стране, и только после этого, когда у других стран и народов перед глазами будет наш успешный пример, только тогда можно будет устроить экспорт коммунизма в другие страны. В любом другом случае мы не только ничего не объемся там, но и у себя ничего не построим. Сталину мои мысли понравились, так как ложились в канву его собственного мнения, так что вроде, как я получался его единомышленником и соратником. Мы еще обсудили ближайшие планы, в частности об использовании моего отряда, и когда наш разговор подошел к концу, я решил попросить Сталина за свою жену. «Товарищ Сталин, можно вас попросить о небольшом личном одолжении?» «Каком?» Сразу напрягся Сталин, видимо ему не понравилось, что почти сразу его просят о личных одолжениях. «Совсем небольшом и очень простом, не поймите меня неправильно, но думаю, вы на моем месте поступили бы точно так же. Так какая у вас просьба? Времена сейчас наступают непростые, скажем так опасные, а я не смогу все время охранять свою жену и с собой ее взять тоже не смогу. Вот я и хочу устроить ее здесь, в Петрограде, в госпиталь сестрой милосердия с проживанием там же. А она сможет ей работать?» «Да, Ольга Николаевна уже больше года отработала сестрой милосердия в киевском госпитале, так что опыт работы у нее есть. Думаете, просто так ей тут будет опасно жить?» «Не думаю, уверен, скоро начнется охота на ведьм, а она потомственная дворянка, а также дочь и жена царских офицеров. Но ведь получается, что ее муж будет воевать за новую власть, неужели этого будет недостаточно? А кого это будет интересовать? На это просто не обратят внимания, да и жить ей тоже на что-то будет надо. А так будут работа и место проживания, а также безопасность. Все же на сестру милосердия и в госпитале никто не набросится. Пожалуй, вы правы. Хорошо, я заеду завтра за вами и мы проедем в один из госпиталей, там у меня работает знакомый доктор. Вот так, к полному обоюдному удовлетворению закончился этот разговор. Капитан Разумовский был доволен тем, что он и со Сталиным навел мосты, показав ему, что может быть ему полезен и в дальнейшем, а кроме того еще и пристроил в безопасное место свою молодую жену. Сталин же лично убедился, что капитан Разумовский, хоть и не имевший большого звания, но тем не менее достаточно известный, не только не является человеком или сторонником Троцкого, но и относится крайне отрицательно к его политике. Он точно хорошо войдет в его команду. На следующий день, как и обещал, Сталин заехал за капитаном Разумовским и его молодой женой, после чего они поехали в один из петроградских госпиталей. Там все прошло просто отлично. Они поговорили с главным врачом госпиталя и в итоге Ольга Николаевна получила место сестры милосердия. А кроме того и койку для проживания, паёк шел автоматически и в нынешние времена это было очень хорошо, питание и крыша над головой прямо на месте работы. Мне правда пришлось перед этим немного поубеждать жену в необходимости такого шага, но убедил, да и она после осмотра самого госпиталя, а также места проживания в принципе осталась довольна. Все же она тоже была достаточно умная и здравомыслящей женщиной и понимала, что в нынешние времена о прошлом можно забыть. Кроме того, у меня состоялось и два тяжелых разговора со своими офицерами, двое из них, штабс-капитан Горлов и подпоручик Трифилов, заявили, что не хотят оставаться в отряде и служить новой власти. Давить на них авторитетом или приказывать я не стал, не видел в этом смысла. Если заставлю их служить насильно, то они потом могут подложить мне большую свинью, а потому, скрипя сердце, я их отпустил с миром. Господа, приказывать или уговаривать вас не буду, раз вы так решили, то это исключительно полностью ваш выбор, а напоследок просто хочу вам кое-что посоветовать. Я так понял, вы сейчас в первую очередь поедете к своим семьям, так вот, раз вы не хотите служить новой власти, то лучше всего вам вместе с вашими семьями будет уехать из страны. А вот чего я вам категорически не советую, так это бороться с новой властью. Ничем хорошим это не кончится, будь это обычный дворцовый переворот, типа того, что сейчас устроили для принуждения царя отречься от власти, то было бы еще ничего, но тут вы будете против всего народа, а его не победить. Эти глупцы из высшей аристократии и буржуазии выпустили джина из бутылки и теперь его невозможно загнать назад и надо или присоединиться или уехать, потому что скоро начнется гражданская война и охота на ведьм. Уезжайте со своими семьями в Европу, это Швейцария или Франция или в Северную Америку, это сами США или Канада. По моим прогнозам это будет лучше всего или в Южную Америку, но там достаточно нестабильно и тоже будут войны местного значения. Офицеры молча выслушали меня, после чего поблагодарили и ушли. Уже вечером их не было в отряде, а я назначил на их место новых командиров. Остальные офицеры отряда достаточно благосклонно отнеслись к переходу на сторону новой власти и уходить не собирались, что меня очень обрадовало. А затем время стремительно полетело вперед. Началась гражданская война и мой отряд бросали на самые опасные участки. В ходе ожесточенных боев постепенно по причине поломок и уничтожения, была потеряна вся гусеничная техника и если колесные броневики временами все же нас пополняли, то вот гусеничной техники не было совсем. С января 1918 года я мотался по фронтам и снова встретился со Сталиным только летом 1918 года в Царицыне, куда был направлен Сталин в качестве чрезвычайного уполномоченного по поставкам продовольствия. Там у Сталина случился конфликт с командующим обороной, бывшим генерал-лейтенантом генерального штаба Снесаревым. Как я понял, в основном конфликт произошел из-за того, что Снесарев был назначен на эту должность Троцким, с которым у Сталина были серьезные терки. Я благоразумно не стал вмешиваться в этот конфликт, так как, по моему разумению, Снесарев действовал вполне грамотно и умело, но и портить из-за него отношения со Сталиным я не хотел, а потому и остался в стороне. Благо, что по своей должности, командира бронеотряда, я не был приближен к штабу, но со мной Сталин встретился, расспросил про службу и был очень дружелюбен. Тогда же я познакомился и с Ворошиловым, который сопровождал Сталина. Тот ко мне отнесся немного настороженно, скорее всего из-за того дружелюбного отношения Сталина, похоже, почувствовал конкурента за влияние. Следующий год тоже прошел напряженно, были как победы, так и поражения. Было и одно очень значимое для меня событие. Мой тесть, подполковник Николай Сергеевич Терентьев, вернее уже полковник, попал в плен к красным, и я, пользуясь своим положением, его вытащил. У нас состоялся серьезный разговор. Я сначала рассказал ему про дочь, что она в Петрограде, работает в госпитале, а потом покалякали с ним про жизнь. Он, правда, вначале обвинил меня в предательстве и нарушении присяги, но после того, как я буквально разложил ему все по полочкам, обосновав каждый свой шаг, он в итоге был вынужден со мной согласиться. Кстати, тесть уже был полковником, а я, все ему объяснив, в свою очередь перешел в наступление. Николай Сергеевич, поверьте, у вашего движения нет шансов. Одно дело, грубо говоря, крестьянское восстание, даже во время войны, но при крепкой царской власти, и другое дело, когда сама аристократия свергла царя, показав этим пример простому народу. Раз выпустив джина из бутылки, затем назад его уже не загонишь. Большевики, которым я сейчас служу, все равно победят, а вот если вы снова попадете к нам в плен, то не факт, что я смогу вам помочь, даже будучи рядом. Не испытывайте свою судьбу, берите Ирину Федоровну и уезжайте из страны, так как жизни вам тут все равно не дадут. Для простого народа вы навечно останетесь угнетателями и эксплуататорами. А как же вы с Оленькой? Разве вы для них тоже не будете угнетателями и эксплуататорами? Мы нет, я служу в армии, а Ольга Николаевна в госпитале сестрой милосердия, леча и выхаживая этот самый народ. У нас хоть по их представлениям и будет несоответствующее новой политике происхождение, но мы делом докажем свою верность и полезность новой власти. Может, вы тогда еще и посоветуете, куда нам уехать? Конечно, я с отцом договорился, что как только у меня появится возможность, я напишу ему в Цюрих на главпочтамт письмо до востребования, а он будет туда заходить каждую неделю и проверять для себя почту. Значит, ваш отец с семьей в Швейцарии? Пока нет. К сожалению, во время войны попасть туда достаточно опасно, а потому он сейчас в Швеции, в Стокгольме, но как только война в Европе закончится, а это произойдет вот-вот, он отправится в Цюрих и начнет в Швейцарии новое дело, благо, что деньги у него есть. Он своевременно продал все имущество в России и перевел все деньги в Швецию, так что он вполне обеспечен. Устроится в Швейцарии, переведет туда капитал и начнет новое дело. А я просто буду поддерживать потом с ним связь. А не бойтесь, что новым властям это не понравится. Не боюсь, зарубежные контакты полезны всегда, особенно если их поддерживают и в интересах власти. А он будет, интерес, будет, бронеходы имеют перспективу. Они уже хорошо себя зарекомендовали. А в России именно я на заводе своего отца построил самые первые в мире гусеничные бронеходы. В Швейцарии он тоже займется их разработкой и выпуском. Я по мере сил буду ему в этом помогать. И какой тогда в этом интерес новой власти? По-моему, наоборот, только один вред – усиление потенциальных противников. Это если польза будет односторонней, а если потом эти разработки на правах бессрочной лицензии или даже партнерских отношений вернутся в Россию, это как? Польза однозначно, совместные разработки, а в перспективе и строительство у нас заводов по выпуску бронетехники. Умных людей у новой власти хватает, не только ограниченных фанатиков, так что поддержку в верхах я получу и даже смогу навещать семью. Да вы, получив швейцарское гражданство, потом тоже сможете посетить Россию, уже как гражданин Швейцарии, если не будете вести подрывной деятельности, то и претензий к вам не будет. А я еще напишу сейчас письмо отцу, оставите его на главпочтамте. Могу, конечно, дать вам его адрес в Стокгольме, но не думаю, что вы сейчас сможете туда добраться. А позже он и сам переедет в Швейцарию, так что, думаю, вам лучше ждать его там. Тесть думал недолго, сам он был хоть и потомственный дворянин, но служивый, жил с жалования и собственных имений не имел, так что он в принципе ничего и не терял. Хорошо, Святослав Константинович, я поступлю по вашему совету. Вот и отлично, переход к белым я вам обеспечу. Кстати, вам есть на что там жить первое время, затем вам поможет отец, и не только потому, что он теперь ваш сват. Сами понимаете, что верные люди нужны всегда, а если они еще связаны и родственными узами, то тем более. У него есть там четверо верных людей, но это обычные охранники, а ему нужен будет помощник, вы на эту роль подойдете отлично. После нашего разговора, который окончился к обоюдному удовлетворению, я организовал переход тестя к своим. Намного позже я узнал, что он последовал моему совету, не знаю как, но он смог уйти из Белой армии, затем забрав жену, уехал в Севастополь, где и сел на итальянский пароход, на котором он и приплыл в Венецию, откуда уже без проблем добрался до Цюриха. Ради экономии он купил маленькую квартирку в небольшом городке Грайфензее, неподалеку от Цюриха на берегу достаточно большого озера Грайфен. Его скромных средств хватило на покупку жилья и жизни на несколько лет, благо, что немецкий и французский языки тесть знал, так что проблем с общением у него не будет. После приобретения своего жилья, тесть сменил гражданство, официально выйдя из российского и получив взамен швейцарское. Это он сделал в расчете на будущее, если он все же потом приедет в Россию, то уже как гражданин Швейцарии. После этого он оставил на главпочтамте Цюриха письмо для моего отца, вложив в конверт и мое письмо. Ему пришлось прождать примерно год, пока отец не приехал в Швейцарию и не получил оставленное ему письмо. Хотя официально Первая мировая война окончилась 11 ноября 1918 года, но отец выждал еще с полгода, чтобы все успокоилось и пришло в норму, в том числе и железнодорожные сообщения. Затем он на поезде доехал до Мальмё, откуда на корабле доплыл до Ростока, откуда уже снова на поезде спокойно доехал до Цюриха. А у меня состоялся очень неприятный разговор с комиссаром отряда. Комиссару очень не понравилось, что я отпустил пленного белогвардейца. И как это понимать, товарищ Разумовский, почему вы отпустили этого полковника? По-моему, это попахивает предательством. Товарищ Федорчук, этот полковник мой тесть, я что, по-вашему, должен был спокойно отправить его на расстрел? Он наш классовый враг. Он просто обычный русский офицер, из служивого сословия, всю жизнь он служит, и других источников дохода у него нет. Из всего имущества, у него только была небольшая квартира в Москве и все. А я смог его убедить уйти из армии и вообще уехать из страны, так что урона нам не будет. А если он вас обманул, чтобы спасти свою жизнь, что тогда? Значит, что даже если он снова попадет к нам в плен, и я буду рядом, то я даже палец о палец не ударю, чтобы ему помочь. А сейчас я просто не мог поступить иначе. Лишь мое достаточно серьезное положение помогло замять эту историю. Федорчук все же не был тупым фанатиком, а я до сих пор ни разу не вызывал у него нареканий. Но теперь действительно, если Терентьев не сдержит своего обещания и снова попадет к нам в плен, то я буду бессилен ему помочь. Подставляться из-за него второй раз я не стану, и комиссар это понял, а потому и не стал раздувать из этого скандал. Затем все пошло своим чередом, а там наступил и 1920 год, который и стал переломным в гражданской войне. Большевики явно стали побеждать, несмотря на активную помощь западных стран белому движению. Весной 1920 года я смог попасть в Петроград, где после почти двухлетней разлуки наконец смог повидать свою жену, и меня при встрече ждал очень приятный сюрприз. Когда я приехал в госпиталь, где работала жена, то меня она встретила с почти годовалым сыном на руках, а я даже не знал, что она родила здорового пацана. Как раз все сходилось, она залетела в октябре, незадолго до того, как я отправился на новый фронт, защищать новую республику. Сына она назвала в честь своего отца Колей, а поскольку меня не было рядом, то и споров по имени не возникло. У жены все было хорошо, в госпитале ее приняли радушно, опыт работы она имела, а потому и работала, пока выросший живот не стал ее тяготить. После легких родов она оклемалась и продолжила работу, благо, что и жила при госпитале, так что проблем с ребенком у нее не было. Жаль, что у меня времени почти не было, так как мой отряд перебрасывали на польский фронт. Уже в который раз я жалел, что плохо знаю историю этого времени, из всех знаний, только то, что польский поход Красной армии 1920 года под командованием Тухачевского провалился и наши войска были разбиты под Варшавой. Я раньше считал, что большевики сами полезли в Польшу, где и огребли, но сейчас, попав в это время, понял, что первыми все же начали поляки, захотевшие вернуть былую Речь Посполитую от моря до моря. Именно поэтому поляки и перешли первыми в наступление, желая прихватить себе значительные участи Украины и Белоруссии, а также Прибалтики, а лидер Польши Юзеф Пилсудский заявил, замкнутая в пределах границ времен 16 века, отрезанная от Черного и Балтийского морей, лишенная земельных и ископаемых богатств юга и юго-востока, Россия могла бы легко перейти в состояние второсортной державы, не способной серьезно угрожать новообретенной независимости Польши. Польша же, как самое большое и сильное из новых государств, могла бы легко обеспечить себе сферу влияния, которая простиралась бы от Финляндии до Кавказских гор. Начало новой войны для нас складывалось неудачно. Поляки, пользуясь превосходством в силах, наступали, и Красная армия была вынуждена отступать, но к весне 1920 года положение выправилось, и уже Красная армия начала теснить поляков. Вот мой отряд и перебрасывали в усиление Западного фронта под командованием Михаила Тухачевского, зная, что это наступление в итоге захлебнется, а под Варшавой Тухачевского разобьют. Я по мере своих сил и возможностей подготовился к этому походу. Взял с собой как можно больше топлива и запчастей к броневикам, и это оказалось в итоге решающим для спасения моего отряда. В августе 1920 года Тухачевский попытался захватить Варшаву, но поляки не только отбили эти атаки, но и своими ответными действиями смогли разгромить армию Тухачевского, в результате чего Красная армия понесла большие потери. В частности, около 60 тысяч красноармейцев попали в польский плен, а свыше 50 тысяч ушли в Восточную Пруссию, где и были интернированы. Мой отряд участвовал в самой гуще сражения, а после окружения армии, собрав около себя пару эскадронов кавалерии и более 5000 бойцов, я прорвал польское окружение и вышел к своим. Честно говоря, опыт подобных операций у меня уже был, я его достаточно получил в бытности своей в теле Надежды Нечаевой, а потому я и не паниковал. Из кавалеристов сделал разведку и боевое охранение, они и докладывали мне обо всем, что творилось в округе. Выяснив расположение польских войск, я вечером, незадолго до наступления темноты, внезапным ударом прорвал польские позиции, использовав свои броневики в качестве тарана, и на ночь глядя ушел, выведя с собой примкнувших ко мне бойцов. На фоне общего отступления и больших потерь это оказалось очень заметно, так что в итоге из выведенных мной бойцов сформировали новую дивизию, которую и отдали под мое командование, причем с сохранением в ней и обоих эскадронов и моего же бронеотряда. Для меня это был значимый шаг в карьере. Все же до этого я командовал бронеотрядом, а учитывая, что в данное время с бронетехникой был большой напряг, она практически не производилась, то и особого веса у командования я не имел. До весны 1921 года я успешно воевал, пока Польша не заключила с РСФСР Рижского мира, который был очень выгоден полякам и невыгоден нам, но нашему правительству все же пришлось на него пойти из-за общей очень тяжелой обстановки. Еще 23 сентября, в условиях уже второй надвигающейся катастрофы Западного фронта на чрезвычайной сессии в ЦИК было принято решение об отказе выдвинутых Польше первоначальных требований. Советская Россия признавала независимость Литвы, Польши и Белоруссии, передавала Польше Западную Украину и Западную Белоруссию, а также выплачивала Польше огромную контрибуцию за причиненный ущерб и вывезенное имущество. На этих условиях, 18 марта 1921 года в Риге между Польшей с одной стороны и РСФСР, делегация которой представляла также Белорусскую ССР и Украинская ССР, с другой, был подписан Рижский мирный договор, подведший окончательную черту под Советско-Польской войной. По условиям договора к Польской республике отошли обширные территории, находившиеся к востоку от линии Керзона, с преобладанием непольского населения, Западная Украина, западная часть Волынской губернии, Западная Белоруссия, Гродненская губерния и часть территорий других губерний Российской империи. Стороны обязывались не вести враждебной деятельности в отношении друг друга. Договором предусматривалось проведение переговоров о заключении торговых соглашений. Советская сторона согласилась возвратить Польской республике военные трофеи, все научные и культурные ценности, вывезенные с территории царства польского начиная с 1 января 1772 года, а также обязалась уплатить Польше в течение года 30 млн золотых рублей за вклад царства польского в хозяйственную жизнь Российской империи и передать польской стороне имущество на сумму 18 млн золотых рублей, то есть выплатить де-факто репарации. Польская республика освобождалась от ответственности за долги и иные обязательства бывшей Российской империи. В принципе, после этого основная фаза гражданской войны в России закончилась, был освобожден Крым от армии барона Врангеля, лишь на Дальнем Востоке и в Средней Азии еще продолжились бои. Я так и остался командовать дивизией, более того, мне за вывод бойцов дали орден Красного Знамени, что в это время значило очень многое. В следующем году мою дивизию перевели в Москву, а перед этим у меня произошли несколько встреч со Сталиным. Вроде, как все встречи были случайными, но он каждый раз находил повод пообщаться со мной, а поскольку все они проходили очень дружественно, и в наших разговорах об обсуждении различных тем я как бы всегда поддерживал мнение Сталина. Будущий вождь народов заранее прощупывал почву и подтягивал к себе союзников, а потому я и не удивился переводу моей дивизии в Москву. Сталину нужны были соратники и верные люди, в том числе и в армии, вернее даже особенно в армии, ведь тут у него была очень сильная конкуренция с Троцким. Последний очень активно привлекал военных специалистов из царских офицеров и так уделял армии большое внимание, а потому и имел в ней большое количество сторонников. Разумеется, что это очень сильно беспокоило Сталина, а потому и он по мере своих возможностей старался привлечь на свою сторону военных. Его основные союзники и сторонники были Климент Ворошилов и Семен Буденный, которые пользовались большим значением и авторитетом в армии. «Кашу маслом не испортишь», а лишние сторонники и войска никогда не помешают, вот в итоге его действий мою дивизию и перевели в Москву. Как только я обосновался на новом месте, так сразу и поехал в Петроград за женой и сыном. Из госпиталя ее отпустили без проблем, благо, что основные боевые действия закончились, и раненых было немного, а потому и жену отпустили без разговоров. В Москве я их сразу отвез на квартиру, мне дали хорошую трехкомнатную в центре города, второй этаж. Поскольку мы теперь располагались в городе, то ночевать я приезжал домой, так что у нас началась нормальная семейная жизнь. Я, кстати, рассказал жене, что встретил ее отца, при каких обстоятельствах и чем это окончилось. Она в ответ, только прижавшись ко мне, страстно меня поцеловала. Теперь, когда у меня появился постоянный адрес, а кроме того официально война вроде бы как закончилась, я наконец отправил письмо отцу в Цюрих. Ответ пришел через полтора месяца, отец писал, что у него все хорошо, он купил хороший дом в окрестностях Цюриха и снова открыл свое дело, а также встретился с Николаем Сергеевичем Терентьевым. Тесть теперь помощник моего отца, кстати, они оба очень обрадовались появлению у них внука и очень хотели поскорее его увидеть. У меня были планы, как это сделать, вернее это будет попутно. А основной задачей было организовать сотрудничество по разработке и производству бронетехники и вооружения. Тут у меня все завязывалось на Сталина, без его одобрения и помощи ничего не получится, но главное, он сам был заинтересован в таком, а потому я и не сомневался, что он все одобрит. Правда, придется немного подождать, так как Сталин еще не имеет такого авторитета и возможностей, что у него будут позже. А на ближайшее время я планировал создать и возглавить ГПТУ. Правда, как я знал, вначале он будет называться по-другому. ГПТУ, главное автобронетанковое управление, было создано 3 ноября 1929 года и называлось тогда УМРТКА или Управление по механизации и моторизации РТКА, а 22 ноября 1934 года оно было преобразовано в автобронетанковое управление. Я не хотел ждать еще 7 лет. Чем раньше мы начнем, тем лучший результат в итоге получим. Да и работать с отцом я до этого момента не смогу. Сталин, когда я, встретившись с ним, обрисовал ему свои задумки и итоговые перспективы, вдохновился ими, так как тоже понимал, что нынешний век – это век моторов, и кто будет отставать в этой гонке, в итоге проиграет. Он пообещал мне выдвинуть этот вопрос на ближайшем съезде, а поскольку я являлся первопроходцем в создании бронетехники, то меня и выдвинут начальником нового управления. Глава 11. Константин Людвигович Разумовский, видя из газет, что начинается в России, только радовался, что послушался сына и не только перевез в спокойную и нейтральную Швецию свою семью, но и перевел сюда все свои средства, перед этим неплохо продав на родине все принадлежащее ему имущество. Его, конечно, смутило то, что сын отказался от всего, даже от дома в Нижнем Новгороде, но, похоже, он был прав и тут. Все равно, похоже, он не смог бы в начавшихся беспорядках сохранить этот дом. Сейчас, когда война в Европе наконец закончилась, он, выждав примерно с полгода, пока в Германии тоже немного не успокоится все после войны, на поезде он спокойно доехал до шведского Мальмо, где пересел на корабль, шедший в немецкий Росток, где снова пересел на поезд. Уже в Германии он пожалел, что выбрал такой путь, хоть война и окончилась, но начавшаяся в ноябре 1918 года революция в Германии заставила его поволноваться. Хотя он и слышал о ней, но думал, что это так, мелкие стычки, но на его счастье поезд шел без проблем и к нему самому ни у кого претензий не было. Но все же, пожалуй, было бы лучше на корабле доплыть не до немецкого Ростока, а до голландского Амстердама и уже оттуда на поезде через Бельгию и Францию доехать до Швейцарии, но так было гораздо дольше. Но как бы то ни было, он все же благополучно приехал в Швейцарию, в Цюрих. Вместе с собой он взял и двух своих людей, оставив двух других с семьей в Стокгольме. В Цюрихе Константин Людвигович поселился в хорошей гостинице и сразу приступил к поиску жилья. Через агентство недвижимости он получил более двух десятков предложений и в итоге все же выбрал хороший дом на берегу Цюрихского озера. Достаточно новый двухэтажный особняк с небольшим садиком и прекрасным видом на озеро, а также непосредственно выходом к нему, там был даже маленький причал для лодки. После покупки дома, Константин Людвигович отправился в Национальный банк Швейцарии, СНБ, где и открыл себе счет, после чего начал процедуру по переводу в него денег из Швеции. Закончив с этим, он отправился в адвокатскую контору, где и обратился за помощью в получении швейцарского гражданства, а также и заключил с ними долгосрочный договор о юридических услугах. Уже после этого Константин Людвигович решил все же наведаться на главпочтамт, хотя и не думал, что сын смог переслать ему письмо, но к своему большому удивлению, его все же ждало письмо. Взяв большой конверт, он обнаружил там два письма, одно от сына и другое от свата. Из последнего письма, которое успело до него дойти до начала беспорядков в России, он узнал, что сын женился, и тут вдруг он узнал, что его сват с женой тут, в Швейцарии. После прочтения письма, он тут же поехал в Грайфензии к свату, где и застал его дома. Николай Сергеевич Терентьев был очень рад увидеть своего свата, причем не лично, ни на фотографиях он его не видел, а потому когда представительный и хорошо одетый мужчина в сопровождении двух, хоть и уже в возрасте, но все еще крепких мужчин спросил, не он ли полковник Терентьев, то сразу понял, что это и есть его сват, отец зятя. В последнее время его и так достаточно небольшие деньги, особенно после покупки квартиры, заканчивались, а найти работу он не мог, так что приезд свата был для него спасением. Также и Константин Людвигович был очень рад свату, кроме чисто родственных чувств был и голый прагматизм, его ребята были, конечно, людьми надежными, которые уже показали свою верность, но они были чисто охранниками. Сват же отлично подходил на роль помощника, на которого можно положиться. Он просидел со сватами до самого вечера, после чего откланялся, но перед этим пригласив их к себе. Вернувшись домой, он на следующий день снова сходил прямо с утра в агентство по недвижимости, где попросил найти ему неплохую квартиру в Цюрихе. В свете его планов, раз уж у него появится нежданный помощник, то пусть он и живет рядом. Вечером к нему приехали сваты, которых он устроил у себя в доме на ночь, а через пару дней поехал вместе с ними смотреть квартиры. Николай Сергеевич, когда узнал про квартиру, стал сначала отнекиваться, ему было просто неудобно принимать такой дорогой подарок, но в итоге они договорились, что Разумовский просто предоставит им эту квартиру для жилья. Также обговорили и новые обязанности Николая Сергеевича, как помощника Константина Людвиговича, а кроме того и зарплату. Еще Константин Людвигович обещал помощь свату в получении швейцарского гражданства, направил его к своим адвокатам. После первоочередных дел, Константин Людвигович наконец занялся и производственными делами. Он официально зарегистрировал оружейную компанию «Арис» и после этого отправился для деловых переговоров в компанию «Симак». Перед этим он разузнал про оружейные компании Швейцарии. Компания «Сиксауэр» не очень подходила ему в его планах, так как занималась выпуском стрелкового оружия. А вот компания «Симак» гораздо больше подходила для этих целей. Эта машиностроительная компания получила патент на право производства автоматических зенитных пушек. Эта пушка была разработана немецким конструктором Беккером как авиационная под калибр 20 мм, но была переделана под зенитную. Подразумевается знаменитая автоматическая зенитная пушка «Эрликон», чья модификация тип С был принят на вооружение 30 государств. Что интересно, Швейцария поставляла эти орудия во время Второй мировой войны обоим сторонам конфликта, в том числе и Японии и США. «Добрый день, Герр Разумовский, чем я могу быть вам полезен?» Исполнительный директор фирмы «Симак» Герр Хоффмайер с интересом смотрел на своего посетителя. Этот русский пришел в их компанию с деловым предложением, как он сам сказал, когда договаривался о встрече, причем не с обычным работником компании, а с одним из ее директоров. Сам Герр Хоффмайер решил встретиться с этим необычным посетителем из простого любопытства. «Здравствуйте, Герр Хоффмайер, я хотел бы предложить вашей компании организовать совместное производство бронетехники. Новые времена диктуют новое оружие, а за бронетехникой будущее. Она уже достаточно хорошо зарекомендовала себя в последней большой войне. Это так, но вы какое отношение к этому имеете? Простите, а разве моя фамилия не говорит сама за себя? А разве она должна мне что-то говорить? Герр Хоффмайер, вы интересовались основными событиями прошедшей войны? Интересовался, но вашей фамилии в них не слышал. А вы слышали о боях между бронированными боевыми машинами на Восточном фронте? Когда в двух боях сошлись сначала немецкие бронированные боевые машины с английскими, а через пару дней с русскими. Поскольку этот разговор идет на немецком языке, то и танки называются на немецкий манер «Панзеркампфваген», что в переводе на русский язык и означает «бронированная боевая машина». Вроде что-то припоминаю, но при чем тут это? Дело в том, что русские бронированные машины были изготовлены на моем предприятии в России по описанию моего сына, офицера русской армии, и в том бою командовал именно он. Вот после этого Герр Хоффмайер сразу заинтересовался своим посетителем всерьез. Выйти на новые, перспективные направления в оружейном бизнесе было очень заманчиво. Вот так, простое любопытство дало шанс получить хороший толчок развития предприятия. Что именно вы хотите нам предложить и на каких условиях, Герр Разумовский? Я хочу организовать с вами совместное предприятие по производству бронетехники. Мы вложимся в это в равных долях. Вы будете отвечать за оборудование и строительство зданий завода, за мной чертежи уже существующей бронированной машины и разработка новых. Я надеюсь, что мой сын в ближайший год-два сможет связаться со мной, и тогда он поможет с разработкой новых моделей. Звучит заманчиво, а где сейчас ваш сын? Воюет за новую власть в России. Но почему? Он ведь офицер. Присяга, он присягал царю, народу и стране, царь сам освободил его от присяги, а народ и страна остались, но ведь против воюют сторонники прежнего правительства. Основной народ как раз за новую власть, а для моего сына присяга и честь дороже жизни. Хорошо, скажу прямо, мы заинтересованы в таком сотрудничестве. У вас есть какие уточнения? Да, думаю, пока об этом еще никто не знает. Вам нужно купить у французов бессрочную лицензию на 5-7-сантиметровую морскую пушку и пулемет Гачкиса. Это орудие и пулемет Гачкиса наиболее подходит на установку в бронированные машины. Также нужно приобрести лицензию на хороший и мощный двигатель, желательно строить производство полного цикла, когда абсолютно все производится нами же, в противном случае можно в случае саботажа получить большие проблемы. Если вдруг кто из поставщиков критически важных узлов или механизмов вдруг прекратит свои поставки, когда на кону стоят большие деньги, в ход идет все, вы и сами должны прекрасно это знать. Согласен, действительно лучше быть ни от кого независимыми в поставках комплектующих. Как вы хотите назвать совместную компанию? Я уже зарегистрировал у вас оружейную компанию «Арис», так что думаю, можно просто объединить название наших компаний, чтобы с одной стороны никому не было обидно, а с другой стороны поднять значимость вашей компании. Озвучать название должно так: «Симак Арис». Звучит разумно, и да, у вас есть еще что, кроме чертежей боевой машины, и да, не будет проблем от России за их использование? Проблем не будет, эта машина была разработана по заказу и описанию моего сына, построена на моем заводе за мой счет, а военное ведомство России ее так и не приняло на вооружение. А по поводу моего участия, так кроме чертежей я также вложу значительную сумму. Сейчас я как раз перевожу свой основной капитал из Швеции в Швейцарию. А почему, если это, конечно, не секрет, ваше военное ведомство не приняло вашу машину на вооружение, это не будет препятствием для организации ее продаж? Не будет, и никакого секрета тут нет. Просто приемная комиссия потребовала от меня 500 000 рублей за принятие моей машины на вооружение российской армии. Они обосновали это тем, что, дескать, я и так хорошо заработаю на производстве, вот только не учли, что мое производство не могло начать выпускать эти машины в большом количестве. В случае принятия ее на вооружение, ее производством занялись бы многие заводы. Здесь же я хочу изначально выпускать только боевую технику и ориентировать на это производство, что позволит выпускать ее в больших количествах, а по мере роста заказов открыть новое производство. Оформление всех документов, а также приобретение лицензии займет немалое время. Так и нас ничто не торопит. Вы уже определились, где бы хотели организовать производство? К сожалению, на нашем предприятии, боюсь, это будет невозможно, так как придется строить новые цеха, а места для них нет. Думаю, в десятке, другом километров от Цюриха, и лучше, если, конечно, есть такая возможность, брать землю с запасом для возможного в дальнейшем расширения производства. Разумеется, обе стороны расстались очень довольные, как друг другом, так и заключенным соглашением. Герр Хоффмайер сразу же отправился к другим директорам компании, после чего и рассказал им все. Новые перспективы их тоже захватили, и с финансированием проблем не ожидалось. Новый компаньон тоже внесет значительную сумму на организацию новой фирмы. А если учесть, что часть необходимого для производства бронетехники оборудования они произведут сами, то и расходы будут существенно меньше. Уже через несколько дней в полутора километрах от Цюриха был куплен большой участок земли, на котором сразу начались строительные работы. В первую очередь стали строить административный корпус с конструкторским бюро, а кроме того начаты переговоры с фирмой Гачкис о приобретении бессрочных лицензий на их 5-7-сантиметровой морской пушки и пулемета. Кроме того, дали задание фирме перевести их пулеметы на ленточное питание, разумеется, за отдельную оплату. В итоге к концу 1919 года новая оружейная фирма была зарегистрирована, а на ее территории введен в строй административный корпус с конструкторским бюро, а остальные здания завода должны были закончить к весне, так же, как и большую часть необходимого оборудования. Когда вдоволь хватает денег, материалов, техники и строителей, то строит очень быстро. В штат конструкторского бюро в основном набрали молодых специалистов, и еще до того, как были построены и запущены производственные цеха, они приступили к работе. Для начала были изучены предоставленные Разумовским чертежи, их перевели на немецкий, а затем с учетом новых двигателей произвели необходимые изменения в них. В середине мая 1920 года первые 20 танков Т-20, на таком названии настоял Разумовский, покинули сборочные цеха и прошли всестороннюю проверку с интенсивными боевыми стрельбами. На эти испытания в полном составе прибыл весь состав директоров, как Симакарис, так и Симак, что было неудивительно, так как главные акционеры хотели видеть конечный результат своих инвестиций. Танки их впечатлили, танки их обрадовали, танки вселили в них мечты о будущих барышах, так как аналог танка Разумовского, французский Рено ФТ, имел гораздо худшие характеристики и никак не мог с ним конкурировать. После завершения испытаний, в ходе которых были выявлены несколько незначительных дефектов, два исправленных танка погрузили на железнодорожные платформы, и Разумовский вместе с Герром Хоффмайером отправились сначала в Бельгию, а затем и в Голландию. Там они представили военным комиссиям этих стран свои танки, проведя показательное выступление. Заводские испытатели уже успели хорошо освоить эти машины, а потому и показали их с самой наилучшей стороны. Новые танки значительно превосходили по своей боевой мощи французов, а то, что английские танки – это тупиковый путь в танкостроении, уже понимали очень многие. В итоге показ новых танков прошел на отлично, и сначала бельгийцы, а потом и голландцы заключили с Симакарис контракты на поставку их армиям этих танков. Один танк для ознакомления оставили голландцам, а второй на обратном пути бельгийцам. Руководство компании было в восторге, теперь они надолго были обеспечены высокооплачиваемыми заказами. Когда эта новость стала общедоступной, то за каналом истинные джентльмены лишь заскрипели зубами, глядя на то, как приличный заработок ушел налево мимо их кармана, и опять виновен в этом был русский Разумовский. Англичане рассчитывали продать бельгийцам с голландцами свои танки, но их самым наглым образом опередили, и им осталось лишь в очередной раз стиснуть зубы и утереться. Зато когда Разумовский с Хоффмайером вернулись назад в Цюрих, то руководство компании сняло зал в лучшем ресторане города, где они и отпраздновали удачные контракты. Не желая останавливаться на достигнутом, через неделю Разумовский с Хоффмайером снова отправились в путь со следующими двумя танками. Теперь их путь лежал в Грецию, где они также удачно заключили контракт на поставку своей техники греческой армии. Пускай в этот раз количество машин было не таким большим, как в контрактах с Бельгией и Голландией, но тоже что-то дозначило. Новое предприятие стремительно завоевывало рынок Европы, и впереди маячили прекрасные перспективы. В реальной истории оружейная компания «Симак» в 1924 году была поглощена фирмой «Эрликон», но в этой истории она получила новый толчок и стала успешно развиваться. Жизнь налаживалась, а весной 1922 года наконец пришло столь долгожданное письмо от сына, в котором он сообщал, что у него все хорошо, а также что Константин Людвигович стал дедом, так как у него родился сын, которого назвали Николаем. «А у меня тоже все было хорошо. После моего разговора со Сталиным, он снова пришел через месяц и обрадовал, что руководством страны принято решение об организации автобронетанкового управления. Даже название приняли мое, а чего мелочиться, я и название сразу Сталину назвал, вот его и утвердили. Перед этим, правда, пришлось решать, кого назначить на мое место, ведь Сталин не хотел терять мою дивизию с моим уходом с должности ее командира. Но я озаботился об этом заранее, став уже год назад обрабатывать своего заместителя в нужном мне направлении. В частности, во время наших посиделок, в которых участвовал и комиссар дивизии, я обсуждал наших руководителей и каждый раз выставлял Троцкого не в самом лучшем свете, упирая на его желание мировой революции, в котором Россия будет всего лишь топливом для нее. Наш комиссар также поддерживал Сталина и всегда поддерживал меня в таких разговорах, так что мой заместитель, выбившийся из простых унтеров, в итоге под нашим совместным с комиссаром давлением тоже принял нашу позицию. Поэтому в итоге дивизия осталась под управлением стоящих за Сталиным командирами. Мне выделили большое здание под управление и начался набор сотрудников. Скажу честно, в этом я немного плавал, я хорошо разбирался в том, в каком именно направлении стоит развивать бронетехнику, но вот в управлении такой организации немного плавал. Хорошо, что среди тех, кого ко мне направили, были два старых царских штабиста, которые перешли на сторону новой власти, и которые стали моими главными помощниками. Худо ли, бедно ли, но постепенно работа управления начала выходить на нормальный режим, формировались новые отделы, и хотя без накладок не обходилось, но в течение пары месяцев все потихоньку нормализовалось. В управлении были организованы технический отдел, который должен был оценивать технику, как нашу, так и зарубежную, и не только бронетехнику, но и автотранспорт, с выявлением их слабых и сильных сторон. Специально для этого отдела был организован научно-технический полигон, и чтобы не менять историю, его организовали в подмосковной Кубинке. Аналитический отдел, чьей задачей была разработка тактики и стратегии применения бронетехники, разработка уставов, а также состав бронетанковых частей РК. Кадровый отдел, в чью задачу входило определение необходимого количества людей для обеспечения не только бронетанковых войск, но и автомобильных частей. Еще моему управлению поручили надзор над бронепоездами и бронелетучками, и все это надо было в кратчайшие сроки организовать и наладить взаимодействие. Мне в наследство достались чертежи танка, самоходки и бронеавтомобиля, которые по моему заказу разработали и построили на заводе отца. Он в свое время приказал сделать два комплекта этих чертежей. Один забрал с собой в Швецию, когда по моему настоянию уехал из России, а второй передал мне. До революции они были у меня, а затем, для большей сохранности, я оставил их с женой, когда с помощью Сталина устроил ее в Петроградский госпиталь. Когда я вместе со своей дивизией был переведен в Москву, то, забрав из Питера жену с сыном, я, разумеется, забрал и чертежи, которые теперь и отдал в работу. Поскольку мое управление и не должно было разрабатывать технику, а только определять направления, в которых ее нужно развивать, то, сделав на всякие копии чертежей, я лично отправился в Питер на Путиловский завод, который как раз переименовали в Красный Путиловец. Знаменитый Путиловский завод в начале в 1922 году переименовали в Красный Путиловец, а 17 декабря 1934 года в Кировский завод в честь погибшего Сергея Мироновича Кирова, первого секретаря Ленинградского обкома партии. В принципе, ничего особо менять в чертежах было не надо. Необходимо было в основном немного изменить моторный отсек под новый, более мощный двигатель, что в танке с самоходкой, что в броневике. Также было бы неплохо модернизировать и вооружение, вот все это я и сказал заводским конструкторам. Также специально под нас на заводе было сформировано новое конструкторское бюро, которое должно было начать разрабатывать бронетехнику. А в качестве образца как раз подойдут мои чертежи, Это чтобы конструкторам было от чего оттолкнуться, и они сразу начали двигаться в правильном направлении, избегая тупиковые ветви развития. Весной 1923 года путиловцы привезли на полигон в Кубинке по две опытные машины, которые меня очень порадовали. Новый двигатель в танке имел мощность в 140 лошадиных сил, что было значительно больше, чем на оригинале, и это повысило как скорость танка с самоходкой, так и их маневренность. С вооружением пока не получилось, но заводские специалисты, взяв за образец 57-миллиметровую морскую пушку Гачкиса, разрабатывали свою версию с более длинным стволом в 55 калибров. Это я настоял на такой длине ствола, когда выдавал заводчанам задание. На броневике тоже поставили более мощный двигатель в целых 90 лошадей, что меня также сильно обрадовало. А также поменяли трансмиссию на традиционную, отказавшись от цепной передачи, которая стояла раньше. Для сравнения, на танке Т-26 весом в 10 тонн стояли двигатели мощностью в 75-97 лошадей, так что при чуть большем весе наш танк имел гораздо более мощный двигатель. А на бронеавтомобиле БА-64, разработанном в ходе войны, стоял двигатель мощностью в 50 лошадиных сил. Поэтому радость нашего героя вполне понятна. Новая техника имеет более мощные двигатели, чем были на подобной технике прошлого мира. Проведя весь комплекс испытаний с боевыми стрельбами, я официально выставил ее на обсуждение по приемке ее на вооружение РК. После ознакомления и новых испытаний, на которых прибыло как руководство армии, так и Ленин с другими видными членами партии, танк, самоходку и броневик приняли на вооружение, начало было положено, и эта техника отличалась в лучшую сторону от той, что была в прошлом мире или мирах, так как я предполагал, что меня кидает в параллельные миры. Правда, промышленность молодой Советской Республики была еще очень слабой, но лиха беда начала. Главное, что производство было начато, а значит, что кроме, собственно говоря, самой боевой техники, также будет расти опыт в ее проектировании и производстве. Было и еще одно радостное, как для меня, так и для моей жены событие. Нет, не угадали, не новая беременность Оленьки, а письмо от наших родителей. Отец, как только уладил все дела, лично съездил в Стокгольм за семьей и перевез ее в Цюрих, в этот раз через Голландию и Бельгию. Хотя ситуация в Германии нормализовалась, но он не захотел рисковать. Я, еще когда только получил квартиру в Москве, смог отправить отцу письмо со своим московским адресом, и вот весной 1923 года мне пришло ответное двойное письмо. Отец с матерью писали мне, а тесть с тещей жене, просто оба письма были в одном конверте. Так я и узнал, что у отца все в порядке, он организовал в Швейцарии свое дело, которое стремительно развивалось, а также устроил к себе на работу тестя. Также он писал и про свои успехи, в том числе и то, что танки нашей конструкции охотно покупают голландцы, бельгийцы и греки. Кроме них еще несколько стран, не имевших собственных аналогичных производств, заинтересовались им. Меня это откровенно обрадовало, так как я имел значительные планы на это. Я хотел использовать завод отца для ускорения разработок техники в СССР, а также получения необходимого оборудования. Вот с этим письмом и своими планами я и напросился на прием к Сталину. Проходите, товарищ Разумовский, что такого важного случилось, что вы попросили о срочной встрече со мной? Здравствуйте, товарищ Сталин, хочу заручиться вашей поддержкой в одном очень важном деле. Как вы знаете, мой отец уехал из страны, сначала в Швецию, но после окончания империалистической войны он перебрался в Швейцарию, где сначала зарегистрировал свое предприятие по выпуску бронетехники, а затем смог заинтересовать сотрудничеством одну швейцарскую оружейную компанию. В результате они организовали совместную компанию «Симакрис» по выпуску бронетехники. Пару дней назад я наконец получил письмо от отца. Он пишет, что смог наладить массовый выпуск нашего танка, разумеется, модернизированного, и уже имеет большие контракты от Голландии, Бельгии и Греции на поставку этим странам танков. Также и другие страны этим заинтересовались. Я рад за вашего отца, но какое это имеет отношение к нам?